Тогда Иисус возведен быть духом в пустыню, искуситесь от дьявола, и постився дни 40 и ночи 40 последив залка. И приступали к нему искуситель рече, аще сын еси Божий рцы, якода камень еси хлебы будут. Он же отвечав рече, писано есть, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Тогда поят его дьявол во святый град, и постави его на криле церковнем, и глаголы ему, аще сын еси Божий верзися низу, писано бо есть, яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тя, и на руках возьмут тя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. Рече же ему Иисус, аки писано есть, не искусишь и Господа Бога твоего. Паки поят его дьявол на гору высоку зело, и показа ему все царствие и мир, и славу их, и глаголы ему, сия вся тебе дам, аще пад поклонишемися. Тогда глаголы ему Иисус, иди за мною, сатано, писано бо есть, Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужиши. Тогда остави его дьявол, и все ангели приступиша, и служаху ему. Слышав же Иисус, яко Иоанн предан бысть отыдя в Галилею, и оставль Назарет пришед в селися, в Капернаум по море и в пределях Завулонних и Нефалимлих, да сбудется реченно Исаием пророком глаголющим, земля Завулония и земля Нефалимля, путь моря Аванпол и Ордана Галилея язык, люди, сидящие во тьме, видяше свет велий, и сидящим в стране и сени смертней свет воссияи. Вот то ли начат Иисус проповедати и глаголати, покайтеся, приближимося Царство Небесное. Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона, глаголя маго Петра, и Андрея, брата его, в метающем реже в море, без того рыбаря, и глагола има грядита по мне, и сотворю вы ловца человеком. Он же обе о старшем реже по нем и доста, и пришед оттуду, видя и на два брата, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, корабли с Заведеевым отцем ею, завязующим реже своя и возвая, он же обе оставши корабли отца своего по нем и доста, и прохождаше всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их и проповедая Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях, и изыдет слух его по всей Сирии, и приведоше к нему вся болящая различными недуги и страстьми одержимы, и бесные, и месячные, и расслабленные жилами исцели их. И по нем и доше народе мнозе от Галилеи 10 град, и от Иерусалима, Иудеи, и Саонага Полу, и Ордана».